Кафедральная площадь, Кафедральный собор. Кафедральная площадь – средоточие городской жизни. Она расположена у подножия Замковой горы с башней Гедиминаса. Здесь проходят главные культурные, религиозные и общественно-политические мероприятия. Это любимое место как горожан, так и туристов. Вспомним, что великий князь литовский Гедиминас при основании Вильнюса построил три замка – Верхний, Нижний и Кривой. Кафедральная площадь находится на территории Нижнего замка. Она охватывала южную, западную и северную части подножия Замковой горы. Замок был деревянным, его обнесли частоколом и окружили рвом. В XIV веке это была надежная крепость. Есть сведения о том, что в конце XIV века его уже окружили каменной стеной с несколькими башнями и воротами. Число ворот менялось за время многочисленных перестроек. В разных источниках упоминается 5-7 ворот и 8-9 башен. Два нижних яруса круглой колокольни, которую вы видите, это остатки одной из оборонительных башен. После крещения Литвы в 1387 году великий князь Ягайло воздвиг на территории Нижнего замка кафедральный собор. О нем мы расскажем позже. В средние века на территории Нижнего замка располагались многочисленные постройки. В основном это были деревянные дома горожан. Расцвет замка пришелся на XVI век. Великий литовский князь Сигизмунд Старый собрал здесь большую коллекцию картин, создал обширную библиотеку. В течение 17-18 веков Вильнюс неоднократно страдал от войн и разрушений. Строения 14 века на территории нынешней кафедральной площади приходили в упадок. В начале 19 века здесь еще сохранялась часть древних оборонительных стен. Но после польского восстания 1831 года было решено построить здесь новую крепость. Остатки древних стен разрушили, но и новая крепость простояла недолго. Ее упразднили в 1878. Современный облик площади окончательно сформировался в конце 19-го, начале 20 века. Теперь обратимся к истории колокольни и кафедрального собора. Колокольня построена на двух этажах древней оборонительной башни. Их датируют XIII веком. В конце XVI века итальянский архитектор Аннус надстроил два восьмиугольных яруса, сделав из бывшей башни колокольню. На протяжении 17-18 веков Речь Посполита вела частые войны. За время этих войн колокольня частично разрушалась, перестраивалась. Этот процесс прекратился только после вхождения Вильнюса в состав Российской империи. В начале 19 века был достроен последний ярус в стиле классицизма, и колокольня была увенчана шпилем, позолоченным шаром и крестом. Высота колокольни вместе со шпилем составляет 57 метров. На верхнем ярусе находятся часы, изготовленные в 17 веке. Два колокола, один большой, другой поменьше, отбивают четверти часа. Они отлиты в 17 и 18 веках. В советское время в колокольне размещался диспетчерский пункт Вильнюсского бюро путешествий и экскурсий. Недалеко от колокольни на поверхности площади есть плита с круговой надписью «Стебуклас». Чудо. Эта плита появилась здесь в 1999 году. По легенде, именно с этого места началась живая цепь Балтийского пути, протянувшаяся от Вильнюса до Таллина. Здесь можно загадать желание. Для этого надо встать на плиту и повернуться вокруг своей оси три раза. Обратим внимание на кафедральный собор, который имеет многовековую историю. Когда-то на его месте было языческое капище. В 1253 году великий князь Миндаугас и его жена Марта приняли крещение. Миндаугас разрушил языческий храм и воздвиг на его месте католический. Правда, под давлением своих подданных он вынужден был снова перейти в язычество, и языческое святилище пришлось восстановить, а храм снести. В 1387 году, когда христианство стало государственной религией, великий князь Ягайло построил на фундаменте языческого святилища кафедральный собор. Стоящий рядом каменный дом Ягайло даровал виленскому епископу. Кафедральный собор стал именоваться собором святого Станислава и святого Владислава. Это название он носит по сей день. Храм достраивался и перестраивался в течение многих лет. В XIV веке при великом князе Витаутасе были построены Мантвидовская капелла и капелла святого Михаила Архангела. В последней были похоронены Витаутас и его жена Анна Святославовна. В XVI-XVII веках собор часто страдал от пожаров и войн. В этот период его восстановлением руководили итальянские архитекторы. Так, после пожара в 1530 году собор реконструировали под руководством Бернардо Заноби де Джанотти, затем работами руководил Джованни Чини. Сильный пожар 1610 года уничтожил часть собора. Тогда за восстановление храма взялся Вильгельм Поль. Восстановительные работы длились 13 лет. Тогда же к собору была пристроена капелла святого Казимира. Собор снова реконструировали после вторжения русских войск в 1655 году. Его частично перестроили, по углам фасада были выстроены башни. В середине XVIII века одна из этих башен рухнула, разрушив перекрытие соседней капеллы. Тогда, в конце XVIII века, был разработан новый проект реконструкции храма. Его автором был профессор Вильнюсского университета, архитектор Лауринас Стуока Гуцявичус. Под его руководством храм реставрировали, сохраняя ценные элементы архитектуры собора. Для симметрии с капеллой святого Казимира в северо-восточном углу была пристроена ризница с куполом. У главного западного фасада по углам были возведены две новые капеллы и портик с шестью колоннами. Стуока Гуцявичус объединил все капеллы общими стенами и крышей. Были установлены колонны по боковым фасадам. Здание приобрело современный вид. Над главным фасадом скульптор Ельский установил три фигуры. Посередине святая Елена с крестом, слева святой Станислав, справа святой Казимир. Ельский также установил скульптуры в нишах боковых портиков. С южной стороны семь королей династии Ягеллонов, а с северной пять святых ордена иезуитов. В нишах фасада были установлены скульптуры четырех евангелистов, выше выполнены барельефы со сценами деяний апостолов. В нишах по обе стороны от портика установлены скульптуры Моисея и Авраама. После смерти Стуоки Гуцявичуса руководство работами перешло к Миколасу Шульцесу, который завершил их в 1801 году. Во время Второй мировой войны в соборе проводились богослужения. Однако в 1950-м храм был закрыт для верующих. Сначала в нем устроили склад, а в 1956-м открыли картинную галерею художественного музея. По воскресеньям в галерее проходили концерты органной музыки. С началом перестройки в 1985 году власти разрешили проводить в соборе воскресные богослужения, а в 1989-м храм возвратили католической церкви. Он был освящен, сюда были торжественно перенесены мощи святого Казимира, покровителя Литвы. Сегодня кафедральный собор является одним из самых красивых и значимых памятников истории Литвы, ведь здесь короновались великие князья от Витаутаса до Сигизмунда Августа. Справа от кафедрального собора находится памятник великому князю литовскому Гедиминасу, основателю города. Он был поставлен в 1996 году. Памятник сделан из бронзы. Примечательно, что эта бронза была конфискована таможенниками на границе и пожертвована ими для памятника. За кафедральным собором в северо-восточном углу площади вы увидите построенное в 2009 году величественное здание. Это дворец правителей Литвы, возведенный на фундаменте Нижнего замка. От кафедральной площади пойдем по улице Врублевске в сторону реки Нярис. Справа вы увидите большое вытянутое здание в стиле классицизма. Это здание Литовского национального музея.